Глава первая. Маргарита. На мое счастье, в нашей элитной академии работали очень здравомыслящие люди. Они понимали ценность домашнего образования, которое получили большинство адептов, но абсолютных знаний от нас никто не ждал. В смысле, нас собирались учить не только магии. В программу были включены и история с математикой, и логика, и даже факультативы по местной литературе. Ну и многое другое, в том числе политическая география, которую вел магистр Гримс. Сегодняшняя лекция была первой, и я, увидав Гримса, мимолетно скривилась. Мы не конфликтовали, но было стойкое чувство, что препод меня не взлюбил. Еще во время вступительных испытаний он смотрел так, что хотелось втянуть голову в плечи, а войдя в аудиторию, тоже отыскал взглядом. Прицельно. Я приуныла. А потом нам начали давать материал. Темп был не просто бодрым, а стремительным. Гримс развернул поверх доски огромную карту и принялся тыкать в нее указкой с невероятной быстротой. Диктовал еще быстрее, кто-то даже успевал записывать. Только я в число счастливчиков не входила. Просто все названия были для меня новыми. Я вообще запуталась в этих их бесконечных странных словах. А потом прозвучало. «Так, хорошо, а теперь беглый опрос». Кто скажет, из-за чего началась первая война между Кастонией и Хафиром? Миквой радостно поднял руку. «Слушаю вас, адепт», — кивнул Гримс. «Официально конфликт начался из-за женщины. Принцесса Кастония, которая была обещана новому королю Хафира, вступила в тайный брак с послом Немара. Но истинной причиной являлись ресурсы. Хафир претендовал на корабельные леса Кастонии и только ждал повода, чтобы развязать войну. Преподаватель удовлетворенно хмыкнул и задал аудитории еще несколько вопросов. Они, как я понимала, были простыми. Этакие общеизвестные факты, не знать которые мог лишь полный профан. Я слушала и пыталась запомнить хоть что-то, а в какой-то момент прозвучало «Адепт Кассонтор». Я не расслышала. Вернее, не восприняла этот оклик, потому что... А при чем тут я? Хорошо же сидим. В смысле, народ отлично отвечает на вопросы. Так зачем трогать мою скромную персону? Однако Гримс считал иначе. «Адепт Кассонтор, а расскажите, пожалуйста, где пролегает актуальная граница между Немаром и вольным королевством Биорм?» «За что?» Следуя примеру предыдущих ораторов, я поднялась и уже приготовилась опозориться, когда щиколотки правой ноги коснулось что-то прохладное. В следующую секунду с моего языка слетело. Актуальных границ две. Первая проходит по реке Бирме, а вторая по малому Немарскому каналу. Гримс, выслушав ответ, поморщился и отстал. Я же вернулась на место со вздохом облегчения. Прислушалась к постороннему ощущению в районе щиколотки и позвала мысленно. «Зора, это ты?» Сущность ответила не сразу. «Я? Кто же еще?» Я выдохнула снова, радуясь тому, что забыла надеть кольцо, блокирующее телепатические вмешательства. Моей единственной защитой осталась татуировка, отдаленно похожая на змея. Но с ней заучка давно договорилась. Вмешательством заучке шарш не мешал. «Спасибо», — мысленно прошептала я. «Есть за что», — фыркнула Зора с долей знакомого высокомерия. «Странно и даже неприлично не знать такую элементарщину». Ответа на этот выпад у меня, конечно, не нашлось. Не признаваться же сущности, что я из другого мира. Что знания о всяких немарах у меня не может и быть. Но это ладно. Куда больше зацепил тот факт, что обитающая в Академии Всезнайка снова пришла на помощь. Если сейчас мне выкатят требования новой услуги, то я нецензурно пошлю. Причем не только заучку, но и психа с его мини-телепортатором, потому что я категорически отказываюсь снова очутиться в центре событий. Я от прошлого раза с добыванием шифра и побегом от слежки еще не отошла. Мы помолчали немного, слушая возобновленную лекцию Гримса, а потом я все-таки спросила. «Зора, а с чем связана твоя помощь?» «Ни с чем», — фыркнула сущность. «Просто не выдержала, наблюдая твое невежество. «Да. Вообще-то она подсказала до того, как я начала это невежество демонстрировать». «Ой, ну мы обе знаем, что без меня ты бы не ответила». Я шумно вздохнула, а потом не выдержала и все-таки спросила. «Как шифр? Ты расшифровала спрятанные знания? Все выяснила?» «Выяснила, выяснила», — последовал ворчливый ответ. А дальше опять тишина. Делиться подробностями Зора не спешила, а я, невзирая на взыгравшее любопытство, прикусила язык. Просто подумалась, вдруг спрошу и как выясню что-то мне ну вообще ненужное. Ведь не зря создатель Зоры что-то там шифровал. Мое внимание вновь вернулось к доске, но тут в дверь аудитории постучали. Затем она открылась, и на пороге возник высокий худосочный адепт. Он был из старшекурсников, и рядом с ним, прямо в воздухе, висели две внушительные стопки книг. Вообще, применение магии вне специально отведенных помещений не приветствовалось. Но тут был особый случай. Гримс благосклонно назвал адепта по имени и велел: «Заходи». После этого нам начали раздавать учебники, которые не входили в обязательный и уже выданный нам перечень. Факультативное, так сказать, чтение. «Я хочу, чтобы вы изучили», — заявил Гримс, «и получили несколько иное представление о наших основных союзниках и врагах». Что иного было в книге? Во-первых, там имелись картинки, а с ними составлять представление действительно проще. Во-вторых, описывались разные исторические факты, которые, по мнению Гримса, могли расширить наш взгляд. Никто против дополнительной нагрузки не возражал. Я тоже отнеслась спокойно. Пока Гримс вещал, я, повинуясь стадному инстинкту, принялась пролистывать страницы. И тут мой взгляд застыл. Иллюстрация. Цветная, выполненная в небрежной манере и поразительно знакомая. Я даже зажмурилась в уверенности, что мне мерещится, и если закрыть глаза, то все пройдет. Но не прошло. Грозный замок, размещенный на вершине скалы, никуда не делся и сохранил свою поразительную похожесть. Просто у нас дома, в рамочке, висел точно такой же. Нет, сама-то иллюстрация была другой, и манера написания иная. Но ракурс, общий пейзаж и замок один в один. «Что ты там пыхтишь?» — насторожилась заучка. Я промолчала, вчитываясь в расположенную под рисунком надпись. «Королевство Биорм. Резиденция короля. То самое государство, про чью границу спрашивал сейчас магистр Гримс?» Все мысли из головы разбежались, осталась только одна. Совпадение поразительное. На картинке, которую я видела все свое детство, и которую после смерти бабушки мы оставили у себя, изображался этот же объект. И если с иллюстрацией в книге все ясно, то откуда взялась наша? Я же правильно помню, что рисовала ее сама бабушка. Причем бабушка Альбина не была художницей. Та даже не картина, а именно картинка была единственным ее творением. Бабушка вообще не рисовала. А вот этот замок... Так... Откинувшись на спинку скамьи, я вспомнила о позавчерашнем разговоре с мамой. Еще вспомнилась королева мира со своим артефактом, проверяющим родство. Артефакт признал меня родственницей Феллинии. Но ведь в подписанном нами магическом контракте тоже есть прародство. По документам я точно родственница. Но что, если артефакт сделал вывод на основании каких-то иных вещей? По телу побежали мурашки, но от прозвеневшего звонка стало легче. После Гримса мы отправлялись на практикум по медитации, которому я была рада как никогда. Отличная возможность посидеть и подумать. Этим я и занялась, когда весь первый, еще не разделенный на специализации курс, плюхнулся на коврике. Заодно ощутила, как Зора соскользнула с ноги, подозревая, что дальше она просочилась сквозь пол. Прежде чем преподаватель дал команду погрузиться в свое «я», Джим Миквой шепнул: «Марго, ты бледная, с тобой все в порядке». Я, конечно, кивнула, потому что... Да, порядок. Между мной и Феллинией не может быть настоящего родства. Разве что моя бабушка Альбина приходится Феллинии, например, сестрой, и переместилась в наш мир по каким-то неведомым причинам, и почему-то осталась там. Но это невероятно, правда? Так не бывает. То, что я в другом мире, это возможно, а с бабушкой Альбиной... «Адептка Сонтер», — окликнул вдруг преподаватель. «Все пытаются войти в расслабленность. Вы можете не бормотать?» Я могла. Чем и занялась, и успехи были внушительными. Что касается ситуации с рисунком бабушкой и ее возможным неземным происхождением, это не укладывалось в голове. Промучившись почти час, я выдохнула и решила, что поразмышляю над этим позже. А вот вариант спросить у Феллинии почему-то вызвал сильный внутренний протест. В этой ситуации задавать вопросы лучше после того, как сама что-то узнаешь. С другой стороны, будучи как бы Сонтер, я не могу быть не в курсе семейных историй, а следовательно и спросить у кого-то, кроме Феллинии, не могу. Для всех остальных это будет подозрительно. Внучка может не знать лишь в том случае, если Феллиния скрывает какую-то страшную тайну. Но таких тайн у столь приятной леди быть не должно. Следующая лекция прошла как в тумане, а к обеду я очнулась. Просто желудок уже бурчал и изворачивался. А еще один из сотрудников столовой слишком уж пристально на меня смотрел. Засекли, что ворую еду? Так вроде у нас не запрещено. А если нельзя, так может я из тех, кто кушает по ночам? И кого безопаснее накормить, чем перевоспитывать? Именно с этой мыслью я положила на свою тарелку целую стопку нарезанной кружочками колбасы. Под конец учебного дня я чувствовала себя радостной, но уставшей. Мне нравилось получать новые знания, только от обилия информации гудела голова. Я уже представляла, как завалюсь на кровать в своей комнате, чтобы отдохнуть и снова сесть за учебники, когда в аудиторию за полминуты до финального звонка заглянул ректор. «Леди, не расходитесь», — велел он. Все девушки, включая меня, насторожились. А потом дружно скисли, потому что нам назначили принудительный факультатив. Вместо долгожданного отдыха нам пришлось тащиться на всю ту же малую тренировочную площадку. Ну а там, широко улыбаясь, ждал очередной сюрприз. Брутальный высокий брюнет с поломанным носом был мне знаком. Тонс, близкий друг короля, которого я когда-то приняла за телохранителя. При виде него моя татуировка не сильно, но зазудела. Зато остальные леди пришли в тихий, но весьма заметный восторг. Лица просветлели, спины выпрямились, глазки засверкали. Тонс ответил дамам улыбкой истинного ловеласа. Потом хлопнул в ладони и заявил. «Так, леди, вы не поверите, но преподавательская комиссия посовещалась и решила, что все эти годы уделяла слишком мало внимания вашей физической подготовке. Пока ищу достойного преподавателя, заниматься с вами буду я». «Вы не поверите, обычный речевой оборот, но я не поверила реально». Остальные тоже удивились. «Физическая подготовка?» – переспросила одна из сокурсниц. «Но у нас есть занятия по физической подготовке. Они начинаются со второго курса». «Этого мало», — возразил Тонс. «Но дело не только в этом. Понимаете, вы все очень хрупкие. При этом вы будущая магическая элита. А всякий маг, даже боевой, должен уметь за себя постоять не только магией». Я не понимала, к чему он клонит, до тех пор, пока не выяснилось, что факультатив Тонса – это не физра, а уроки самообороны. Тут девушки не выдержали и зафыркали. Даже симпатия к высокопоставленному вельможе не помогла. «Зачем нам это?» – прямо спросила печально знакомая мне блондинка Брокс. «Ну, а всякий случай, леди, чтобы вы могли защититься даже при пустом резерве. А тех, у кого проявится мирная специализация, это касается особенно». «Да что с нами может случиться?» — продолжила возмущаться блондинка. Тонс не дрогнул. «Да мало ли, всякое бывает. Вдруг какой-нибудь идиот решит сбросить вас в пропасть, а вы понятия не имеете, как сделать перехват и бросить в пропасть его самого». Я неуместно порозовела и тут же поймала мимолетную насмешку от нового препода. Зато остальные не поняли и явно испытали коллективное желание покрутить пальцем у виска. «Вы сейчас пошутили?» — уточнила еще одна леди. «Нисколько. Вы слишком юны и не испорчены, поэтому просто не представляете, какие ситуации могут случиться с молодой хорошенькой леди». Про хорошенькую точно была лесть, причем обращенная ко всем, но никто не купился. Тогда Тонс, заложив руки за спину, принялся ходить вдоль нашей нестройной кучки и объяснять. Он принялся перечислять такое, от чего всем поплохело. Воры, убийцы, маньяки, психопаты — все вдруг стали настолько близки к будущим магессам, что хоть прямо сейчас бери палку и превращай ее в боевой шест. «Вы должны быть готовы», — торжественно заключил Тонс. «Именно готовности я буду учить вас на своем факультативе. К следующему занятию прошу всех обзавестись удобной одеждой, а сегодня позанимаемся так». После этого нам представили ассистента. По жесту Тонса к нему подошел высокий тщедушный парень с зализанными волосами, который отирался все это время на границе площадки. «Это Рик Брайт», — сказал телохранитель. «Он будет помогать и выполнять роль наглядного пособия». «А это как?» — не выдержала уже я. В моей душе происходила локальная битва. Смущение сражалось с возмущением, и последнее медленно побеждало. «Ведь этот выпад про пропасть означал, что нас все-таки вычислили. И как теперь жить? Когда каждый твой шаг известен заинтересованным лицам, это очень неприятно. Ты словно под колпаком. А как же личные границы и право личной жизни?» «Это очень просто, адептка Сонтер», — просиял Тонс и уже всем. «Леди, кто готов оказаться в опасной для жизни и достоинства ситуации?» Вперед после некоторых колебаний вышла Брокс. Радостный преподаватель факультатива пригласил ее на середину площадки, поставил напротив нее Брайта и сообщил последнему. «Ты злой, но не слишком умелый наемный убийца с ножом. Нападай!»